Он вошел в кабину, нагнулся, расстегнул пряжку, направил фонарь внутрь. В сумке насыпью лежали патроны к пистолету ТТ и нагану, несколько пачек папирос Soviet Union и какие-то металлические пластинки. Никитин взял одну и увидел не то буквы, не то цифры, выбитые на конце. «Это типографские литеры», — сказал за его спиной эксперт. «Шрифт?» — переспросил Никитин. «Да». «Зачем он ему?» «Приедем на Петровку, узнаем, что сложить из этих буквок можно». «Ну что ж, вызывайте перевозку», — скомандовал Никитин. «Убитых на экспертизу, а мы по домам. Ты, Шукаев, с нами поедешь, рапорт напишешь». Данилов. Утром его вызвал начальник МУРа. Позвонил по телефону сам и голосом, не терпящим возражений, коротко бросил: «Зайди». Данилов вздохнул, закрыл старое дело бандгруппы Пирогова, которое изучал уже второй день, интуитивно чувствуя какую-то невидимую связь между тем, чем он занимается сегодня, и бандой Пирогова, и пошел к начальству. Бессменный помощник начальника Паша Осетров, затянутый в синий новый китель, покосившись на краешке ослепительно блестящих погон, кивнул Данилову на дверь. «Ждет, товарищ подполковник». Слово «подполковник» Паша произнес с осуждением, покосившись на гимнастерку Данилова со споротыми петлицами. Начальник стоял посредине кабинета. Новая форма делала его моложе и стройней. «Ну, что у тебя, Иван?» «Все то же самое. Так и прикажешь докладывать руководству?» «Пока я ничего конкретного сказать не могу». «Так». Начальник начал раскачиваться с пятки на носок. «Так», — еще раз повторил он, — «хоть что-то у тебя есть?» Данилов посмотрел в окно. На заснеженной Петровке метель гнала редких прохожих. Он помолчал, достал папиросу, прикурил. «Не знаю, товарищ начальник, не знаю. Так, слабые наметки». «Садись». Начальник опустился в кресло. «Сейчас Серебровский зайдет, помозгуем втроем». Данилов посмотрел на ладную, подтянутую фигуру начальника МУРа и вспомнил, как он в мае 41-го рассказывал ему о диете, на которую сел, чтобы похудеть. «Ты еще смеешься, Иван?» «Да вспомнил, как ты на диету садился перед войной». В редкие минуты, когда они оставались вдвоем, Данилов и начальник МУРа по-прежнему были на «ты», как в те далекие годы, когда совсем молодыми пришли в уголовный отдел ВЧК. С тех пор они шли по жизни рядом, и Данилов совершенно не завидовал тому, что его друг внезапно из начальника отдела стал руководителем МУРа. «Жизнь, Ваня, у нас с тобой почище, чем в санатории Мацеста». Начальник не договорил, дверь распахнулась, и в кабинете появился полковник Серебровский, стремительный, цыгановато-красивый и всегда веселый. Данилов знал его много лет, видел все его падения и взлеты, и его всегда поражала легкость характера Серебровского. Он жил просто и весело, находя хорошее в любой, самой плохой ситуации. «Ну, вот и я», — сказал он, усаживаясь и весело поглядывая на Данилова. «Давай, Ваня, поведай нам страшные уголовные тайны Москвы». «Да что говорить-то? Я же все написал в рапорте. 3 преступления. На Башиловке ограблена машина с продуктами, шофер и экспедитор убиты. На улице Красина взят магазин, причем сторож найден убитым на улице. На Полянке квартира. Унесено много ценных вещей. Хозяин ничего толком сказать не может. Открыл дверь, хотел вынести мусор. Его ударили по голове, он потерял сознание. Заволокли в квартиру, надели мешок на голову, связали. «А что взяли?» — поинтересовался начальник. «Золото, хрусталь в серебре, несколько отрезов габардины, бастона, коверкота, два кожаных пальто, фетровые бурки, колонковую и каракулевую шубы. Деньги 20 тысяч и на 9 тысяч облигаций золотого займа. Кто потерпевший?» «Минин, солист Москонцерта», — ответил Серебровский. «Это какой Минин? Утомленное солнце?» — поинтересовался начальник. «Именно он. Жена его работает в жанре художественного свиста. Пластинка есть, танго «Соловей» высвистывает». «Они хорошие люди», — перебил Серебровского Данилов. «Работают во фронтовых концертных бригадах». «Ты, Иван», — начальник достал рапорт Данилова, — «объединяешь эти три преступления воедино. Основание там написано. Ты поведай нам, Серебровским. Бумага бумагой, а мысли мыслями. Мы послушаем. А потом я тебе еще один вопрос задам». Данилов помолчал, поглядел на начальника. Тот смотрел, откинувшись в кресле. Лицо его было серым и отечным. И Данилов подумал, что начальник смертельно устал, впрочем, как и все они. «Начну с Башиловки. Фургон остановили неизвестные на проезжей части. Экспедитору, вылезшему из машины, нанесли удар тупым предметом по голове. Ломом, что ли?» Начальник прикурил новую папиросу. «Или ломом, или монтировкой. Смерть наступила мгновенно. Шофера застрелили. Пулю и гильзы нашли?» Данилов вспомнил грязный серый рассвет, машину-фургон с распахнутыми дверцами, тело человека у колеса и труп шофера, навалившийся на руль. Было темно и холодно, руки стыли даже в перчатках. Эксперты запалили маленький костерок и по очереди отогревали пальцы. «Есть!» — крикнул самый молодой оперативник Сережа Белов. «Нашел!» Данилов подошел к нему и увидел на снегу маленький квадратный след. Его сделала еще горячая гильза, выкинутая отсекателем. Белов снял перчатку и, закостеневший на морозе рукой, начал аккуратно разгребать снег. Через минуту он протянул раскрытую ладонь Данилову. На ней лежал латунный бочонок гильзы. Данилов взял его, поднес к глазам. Похоже на гильзу от парабеллума, но все-таки немного иная. Подошел эксперт. «Разрешите, Иван Александрович?» Он покрутил гильзу, взглянул на маркировку. «По-моему, радом. Приедем, баллистики скажут точно». «Пулю нашли?» «Ищут, Иван Александрович. Надо машину на Петровку отогнать. Здесь на улице трудновато». «Пулю и гильзу нашли. Они от пистолета «Радом». «ВИС-35?» — удивился Серебровский. «Да». «Это оружие еще по нашей картотеке не проходило». «При чем здесь ограбление Минина?» — нетерпеливо поинтересовался начальник. «При осмотре квартиры Минина в прихожей нами найден патрон от радома. Видимо, преступник выронил его. Я показывал патрон Минину, он сказал, что видит его впервые». «Хорошо». Начальник встал, зашагал по кабинету. «Это ты объединил, возможно, правильно. Действительно, радом – система для Москвы редкая. Правда, во время войны и не такие бывают. Но принимаем как рабочую версию. Магазин на Красина. На Башиловке, в квартире Минина и на Красина работал левша. Все три удара нанесены по левой стороне головы». «Один думал?» — хитро прищурился начальник. «Нет, вместе со мной», — улыбнулся Серебровский. «Вот и надумали на свою шею. Вместо трех отдельных эпизодов имеете устоявшуюся бандгруппу». «Так я в ОББ работаю». Данилов достал портсигар, вопросительно поглядел на начальника. «Кури чего там», — Только по мне лучше бы вообще никакого ОББ не было. Теперь слушай. Начальство уже задергалось. Звонили с разных уровней. Говорили всякое. Лучше тебе не слушать такого. Времени у нас с тобой практически нет.